Смотримся в зеркало. Дело в том, что меня волнует и всегда волновала проблема отношений, любовь. Даже иногда это просто превращается в увлекательную игру, цель под названием «Найди свою любовь». Но это очень сложная игра. Когда ты влюблен, очень сложно снижать важность и все контролировать. Разум как будто одурманивается и становится неуправляем. Я очень многое могу силой намерения. Я знаю и все это получаю, но я не ставлю себе хороших нормальных целей. Нет, чтоб мечтать о хорошей машине, об отдыхе или о материальных благах, о которых в принципе я мечтаю и они сбываются. Но не так мечтаю, как о любви. Я почему-то каждый раз ставлю себе цель построить хорошие нормальные отношения. И каждый раз что-то идет не так. Или я не тех людей выбираю. Но у меня как навязчивая идея. Я не могу быть одна. Мне всегда нужно кого-то любить и кому-то дарить любовь. Сейчас такая ситуация. Я влюблена сильно, так сильно, что когда его нет, мне хочется умереть. Я не знаю, как бороться с этим. Весь мир не мил. Ничего не хочется. Никого другого не хочется. Мне вот 30 лет, а я как девчонка влюблена. Даже стыдно становится. Но все бы ничего. Он сказал, что не нужны ему отношения серьезные. Встречаемся время от времени, а чтоб серьезно, он не хочет, хотя я вижу, что его тянет ко мне, и даже чувствую, что боится влипнуть, поэтому порой избегает и отталкивает меня. Но как мне его растормошить? Я все делаю по трансерфингу, дарю ему любовь, ничего не требую взамен, все делаю для него, хочу, чтобы он был счастлив, помогаю ему, если надо в чем-то, дарю подарки, сделанные своими руками, я сама рисую и делаю поделки. Добрая и ласковая с ним. И вроде даже начало налаживаться. Он стал чаще появляться, стал более лояльным и добрым. Но потом что-то снова пошло не так. Возможно, я переборщила с чем-то, пыталась спровоцировать в нем ревность или, может, моя важность зашкалила. Потому что когда я была на позитивной волне, все было хорошо. И я была уверена, он меня полюбит. Но стоило мне соскочить с волны, пошатнуться, как все пошло кувырком, и он снова пропал и снова избегает меня. Я извелась. Что мне делать? Как снизить эту важность? Я знаю, что нужно терпение и все такое. Я и так терплю, глотаю обиды, уже почти полгода все это происходит. Ведь я знаю, что можно человека притянуть, я и притягивала, но он слишком сложный, у него большая сила воли. Вам следует отказаться от настроя притянуть его к себе. Чем больше вы прикладываете усилий, тем хуже результат, потому что попытки притянуть всегда направлены на отражение в зеркале. Вам нужно создать образ, который притягивает, а для этого нужно просто любить. Больше вы ничего не можете сделать. Если и это не помогает, значит, не строить иллюзий и искать свою половинку. Моя жизнь более чем устраивает меня. Пользуюсь успехом у мужчин. Я очень позитивный и, главное, свободный человек. У меня есть одна цель, намерение – найти мужчину своей мечты. Я нарисовала его образ еще 2 года назад и фактически еще до прочтения книги буквально применяла все методы трансерфинга, сама о том не зная. Я столько прокручивала в голове его образ, что мне уже начало казаться, что я реально знаю его, что он реально существует, что он реально мой парень. Я даже попросила свою самую близкую подругу-художницу нарисовать его на листке бумаги. Мои близкие друзья постоянно твердят мне: «Ты найдешь его, по-другому и быть не может». Да, они меня всячески поддерживают, заряжают энергией. Жаль, что у меня долгое время была привычка каждому прохожему рассказывать о моей цели, мол, придумала я образ мужчины, нарисовала в мыслях его лицо и тело, какие у него волосы, голос, какой характер, и я намереваюсь найти его. Естественно, из 100 человек только 5 меня понимали. Хотя нет худа без добра, зато я научилась наплевательски относиться к негативным откликам в адрес моего намерения. Какое им всем дело до моей цели? Да кто они такие, чтобы мне указывать? Да пошли они к Богу. Да-да, Бог с ними. Да будут они счастливы. И пусть им не будет дела до меня, так как мне нет дела до них. Как я уже не раз советовал, не надо рассказывать окружающим о вашей цели. Уже хотя бы по причине того, что могут сглазить в той или иной форме. Ваша цель, а тем более ваша мечта, это интимная тайна между вами и вашим миром. Одного лишь мечтания недостаточно. Надо иметь твердую установку, устремленность на достижение цели, а не просто плавать в мечтах, как в облаках. Возможно, на данном этапе вас вполне устраивает такое плавание, то есть устраивает сам процесс мечтания. А возможно, вы даже не видите свою половинку, поскольку невнимательны к людям. У меня создалось такое мнение, потому что вы сами признаетесь, что рассказывали о своей мечте уже многим, что свидетельствует об известной доле эгоцентричности. А вы проявляли искренний интерес к окружающим людям? Возможно ли, что вы рассказывали о своей мечте своим половинкам, сами не подозревая о том? Последовавший ответ. Помните мое письмо, как я искала свою вторую половину? Оказывается, на тот момент я уже была реально знакома с моим идеалом, но не обращала на него внимания, потому что он внешне не совпадал с моими мечтами. Но обстоятельства сложились так, что мне пришлось познакомиться с ним еще ближе и узнать его. И потом случилось чудо. Мы влюбились друг в друга, и я поверить не могла. Он оказался тем, кого я ждала. Он очень красив, просто он на тот момент не был брюнетом, не был высоким и мускулистым, вот и я, дура, проглядела его. Теперь мы пара, а он уже успел вырасти, набрать мышечную массу и даже подкрасился в брюнета ради меня. Хотя я не просила об этом, он сам нашел мои рисунки, моего идеала и решил внешне стать похожим на него. Теперь я самая счастливая девушка на свете. Как я понял, дела должны идти равномерно и без психов. То есть, определяя следующую задачу, я руководствуюсь выбором души. Так, купив недавно автомобиль, который очень понравился мне, по душе, я поломался на трассе, занял много денег на ремонт и кое-как успел сделать дела. Машина действительно мне нравится, но это что получается, что моя душа неудачник? Почему именно эта машина нравится мне? Для полного ремонта нужна большая сумма. Еще много всяких неурядиц. Купив квартиру в новостройке, мы получили ее только через полгода, и то в очень ненадлежащем качестве. Подписывать договор акта приемки, в котором четко прописано «претензий не имею», я отказался. Теперь придется бороться, чтобы нам ее восстановили. А если не бороться, значит согласиться с застройщиком. Так это. Вопрос вот в чем. Если это моя цель, значит, будет все приятно и нормально. А если не моя цель, все будет с натяжкой и с психами. Просто последнее время получается так, что свое нужно отстаивать и бороться. Как только я отказываюсь бороться, все начинает решаться за меня, и я остаюсь в полной же. Но в книге вашей написано «бороться нельзя». Во-первых, такого слова не было «нельзя». Во-вторых, с чем бороться не следует, так с отражением, поскольку это бессмысленно. Надо различать, где находится отражение, а где образ, который был изначально. У многих, не у всех, конечно, отражений в вашей реальности, есть соответствующие образы ваших мыслей. Что-то в реальности происходит независимо от ваших установок и отношения, но лишь небольшая часть. Многое определяется тем, что творится у вас в голове. Возьмите на вооружение основные принципы трансерфинга: координация намерения, движение по течению вариантов, контроль за важностью. И главное, наблюдайте за собой, своими мыслями, отношением к событиям и последующей реакцией в окружающей действительности. Увидите прямую корреляцию между тем, что у вас внутри, и что снаружи. У меня две цели, достижение которых сделает меня счастливым человеком. Первая – встретить свою половинку. Вторая – решить вопрос финансового благополучия. Я нравлюсь мужчинам, меня окружают хорошие, интересные люди, но среди них нет моего человека, а моя половинка никак меня не находит. Я декларирую намерение встретить его, использую технику «стакан воды», контролирую важность, хотя иногда маятник цепляет, и я завышаю ее, но сразу стараюсь снижать. Но что-то, видимо, не так делаю, и финансовый вопрос точно так же не меняется. Ваш мир заполняется тем, на чем сосредоточено, зафиксировано ваше внимание. Исходя из этого принципа, для того, чтобы притянуть в слой своего мира свою половинку, надо почаще думать о ней, о некой воображаемой личности с определенными качествами. Только стараться не подходить с позиции оценщика, не сравнивать окружающих людей с вашим идеалом. Если будете сравнивать и анализировать, вот у одного то не так, а у другого это не так, тогда ваше внимание будет зафиксировано как раз на том, чего бы вам не хотелось, на недостатках. Точно так же, если в поисках нужной одежды вы не находите ничего подходящего и начинаете крутить в мыслях одну и ту же пластинку, но ничего хорошего нет. Тогда действительно, сколько бы вы ни искали, ничего не найдете. Надо не задерживать внимание на том, что вам не нравится или не подходит. Старайтесь быстренько пробегать мимо таких вещей и людей. В вашей голове должен быть только желаемый образ. С этим образом вы должны целеустремленно двигаться вперед, не оборачиваясь, не цепляясь за все то, что с ним не сходится. С финансами несколько иначе. Если ставите перед собой некую планку, сколько хотите получать, тогда надо не просто ждать, когда деньги свалятся с неба, а внимательно глядеть по сторонам. Должны открыться двери, возможности, которые покажут, каким образом цель может реализоваться. Открывающиеся двери могут также указать вам миссию, то, что вы будете отдавать, чтобы затем получать. Либо, если ваша миссия вам известна, необходимо также крутить слайд о том, что вы успешно выполняете свою работу, и эта работа нужна людям, и очень востребована, и приносит людям реальную пользу, и так далее. То есть, чтобы получать, вы должны что-то и отдавать. Так работает зеркало. Начала применять технику, не очень, правда, активно, ну там, чтобы маршрутка вовремя пришла, пустая, или чтобы электричество на работе пропало и нас домой отпустили. Правда, после этого комп выключался только у меня, ведь я же влияю только на свой слой мира, не так ли? Надо признать, техника работает в большинстве случаев, но не всегда, не работает после выбросов энергии. Как с мужем поругаюсь, так ничего и не работает». Чтобы в вашем мире все было правильно, как надо, необходимо следить за чистотой своих выбросов, за тем, что вы посылаете в окружающее пространство. Посылаете взрывы негативных эмоций, за ними последуют соответствующие круги на реальности. Посылаете в мир агрессию, недовольство, недоброжелательство, все возвратится к вам бумерангом. Это не значит, что следует быть насильно довольным. Просто соблюдайте ментальную гигиену, хоть какую ни есть. Злоупотребляете алкоголем, табаком, наркотиками – то же самое. У этих вещей плохая энергетика. Они тоже ничего хорошего в вашем мире не делают. Например, творческой, созидательной работой с похмелья лучше не заниматься. Все будет из рук валиться, даже не по причине плохого самочувствия, а потому что энергетика в данный момент низкоуровневая. Для работы типа могилы копать, мусор разгребать и так далее.